Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне: «Эй, ученик, зайди на минутку!» Захожу и спрашиваю: «Тебя как зовут?» «Миша Ласкин». «Ты один живешь?» «Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки». Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят: «Добрый час. Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальние плавания». Так я подружился с Мишей. Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами. Однажды мы с Мишей сидели на берегу, спокойная река отражала красный облачный закат, с полдесятка ребят укладывали в лодку весла. Старший из ребят кричал: «Слушайте мою команду! Через час всем быть здесь, теперь отправлять за хлебом!» И они все ушли. Миша говорит: «Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять, а домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла». Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так чтобы мышам не найти. Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер, кричали чайки, волны шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла. Миша сказал старшему мальчику: «Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра». Мальчик говорит: «Мы весла потеряли». Миша засмеялся: «Весла я спрятал». Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу: «Вася Ерш, куда ползешь?» Он зачерпнул свободной рукой у глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться», и соскочил с тропинки в грязь. А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит: «Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе». Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь. Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершову. Сел на крыльцо, вышел Вася, загляделся на лодочку. Я говорю: «Это тебе». Он улыбнулся и покраснел, а мне стало так весело, будто в праздник. Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, а мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбы. Он гладил Мишу по голове и говорил: «Ешь, мой голубчик». Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише: «Пей, мой желанный». Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его. И не сказал товарищу, один убежал.